Сегодня я хочу рассказать сказку английского писателя Эдварда Каммингса о девочке, которую звали Я. Перевела эту сказку на русский язык Мария Слоним. Итак, послушай. Девочку звали Я. Да-да, не удивляйся, пожалуйста, ее так и звали. И была она очень хорошая девочка. Однажды эта девочка, которую звали Я, вышла погулять по зеленому, очень зеленому лугу. И как ты думаешь, кого она там встретила? Корову. Да-да-да, рыжую корову. «Как вы поживаете?» – очень вежливо говорит девочка этой рыжей корове. «А как ты думаешь, что ей ответила корова?» «Она, наверное, сказала: „Спасибо, хорошо“?» «Да-да, она сказала: „Спасибо, хорошо“». Девочка, которую звали Я, обрадовалась и пригласила корову на чашку чая. Но корова, оказывается, не любит чай. Они сказали друг другу до свидания, и девочка Я пошла дальше, одна по зеленому, очень зеленому лугу. Идет она, идет, и вдруг видит белую лошадь, которая ест зеленую травку. Как ты думаешь, что сказала лошадь? Она сказала: «Привет». Да-да, она сказала: «Привет». И девочка Я тоже сказала: «Привет». Вот и все. А потом они обе расхохотались. Хохотали они, хохотали, пока не надоело. Потом девочка по имени Я сказала белой лошади: «Я иду пить чай. Хочешь, пойдем со мной?» Но белая лошадь сказала, что нет, она, пожалуй, не хочет чаю. Она совсем не любила чай. И так они сказали друг другу до свидания, и девочка Я пошла дальше одна по зеленому, очень зеленому лугу. Идет она, идет, и вдруг видит, лежит кто-то на солнышке и сладко спит. Как ты думаешь, кто? Неужели свинья? Да-да, это была свинья, розовая свинья. И как ты думаешь, что же сказала девочка этой свинье? Она, наверное, сказала: «Как вы поживаете?» Нет, она не сказала: «Как вы поживаете?» А может быть, она сказала: «Привет?» Нет, нет, нет, она не сказала «привет». Ну, а что же тогда она сказала свинье? Она сказала: «Доброе утро, тетушка свинья, вы спите?» А ты знаешь, что ответила свинья? Думаешь, она сказала, что спит? Нет, свинья не сказала, что она спит. Но тогда, может быть, она сказала, что не спит? Нет, она и этого не сказала. А как ты думаешь, что же она сказала? Она не сказала ничего, потому что она спала. И тогда девочка Я пошла на цыпочках прочь, чтобы не разбудить свинью, потому что ведь она спала. Тихо, тихо идет девочка Я по зеленому, очень зеленому лугу, и вот она увидела дерево, большое-пребольшое дерево. А как ты думаешь, кто сидел под этим деревом? Слон. Да, это был слон. Он сидел под деревом и ел. Просто ел. Но что он ел? Он ел бананы. Неужели на этом дереве росли бананы? Да, на этом большом-пребольшом дереве росли бананы, и слон срывал их своим хоботом, клал в рот и ел. А ты знаешь, что сказала девочка Я, когда увидела, что слон ест бананы? Она сказала: «Не правда ли сегодня прекрасный день?» Вот что она ему сказала. А он ей сказал: «Ужасно вкусные бананы, не хотите ли отведать?» Как мило, что он предложил ей бананы, не правда ли? А девочка Я сказала слону: «Большое спасибо, — сказала она, — но я иду домой пить чай». И она пригласила слона к себе на чашку чая. Да, пригласила его на чашку чая. А слон сказал: «Да, я с удовольствием выпил бы с вами чашечку чая». И ты думаешь, он пошел к ней? Нет, не пошел. Он сказал: «Знаешь что, пожалуй, я останусь под этим деревом и буду есть бананы, а то я уйду, а они будут расти, расти, и мне их потом все не съесть». Ты подумай, какой умный слон. Это был очень умный слон. Тогда девочка Я сказала: «Как тебе не стыдно, слон? Ты, наверное, смеешься надо мной?» А слон сказал: «Да, я смеюсь над тобой, и мне ни капельки не стыдно». Тогда девочка Я показала слону язык, и слон тоже показал ей язык, и девочка Я пошла дальше одна по зеленому, очень зеленому лугу. Она шла, шла и долго никого не встречала, а потом вдруг ей навстречу идет девочка, точно такая же, как девочка Я. Точно такая же. Что, ты думаешь, так не бывает? Бывает. Девочка Я спросила другую девочку: «Как тебя зовут?» А другая девочка сказала: «Ты». «Ты?» «Да, ты. Меня зовут ты», сказала другая девочка. А девочка, которую звали Я, очень удивилась. А потом девочка Я сказала: «Пойдем ко мне чай пить». А девочка Ты сказала: «Пойдем». И тогда Ты и Я пошли пить чай. И пили сладкий горячий чай, и ели вкусный хлеб с маслом. И было много, очень много варенья. Вот и сказки конец.